Глава 37. Вскоре мы с Демидом уезжаем домой. Всю дорогу он держит меня за руку. Мне так непривычно чувствовать себя в новом статусе. Официально я его жена. Но по факту мы были никем друг другу. Теперь же по факту я не жена и никогда ею не была. Но официально я его девушка. Запутаться можно, как все сложно. Хотя теперь станет куда проще. И, наверное, раз наша авантюра с треском провалилась, мы разведемся. А если мы и дальше будем встречаться и захотим жениться по-настоящему, мы будем играть свадьбу во второй раз? Может, тогда вообще нет смысла разводиться? Мы приезжаем в особняк, и без Елизаветы Радиславовны он кажется опустевшим. Не то чтобы ее было много в последние дни, но когда она жила здесь, трепетала и надежда, что все получится. Мечта Демида была совсем рядом, а теперь без его матери нет и мечты, и от этого хочется плакать. Мы поднимаемся в спальню, но сейчас планов нет. После обеда Демиду нужно отъехать по работе, а в остальном полная свобода. Я открываю свой шкаф и достаю домашние штаны с майкой. Демид снимает пиджак и расстёгивает белую рубашку, оголяя накачанный торс. Я прижимаю одежду к себе и на секунду замираю, глядя на него. Он такой красивый сейчас. Во мне бурлит столько чувств и плохих, и хороших. Но больше всего преобладает эйфория влюбленности. Демид замечает, что я наблюдаю за ним. «О чем ты сейчас думаешь?» — спрашивает с усмешкой на губах. «О том, что у тебя красивое тело». Начинаю краснеть. «Да?» — непринужденно переспрашивает. «Значит, не зря занимаюсь». Я подхожу ближе и тяну руку к его груди. «Можно?» «Попробуй». Он игриво дергает бровями. Прикасаюсь кончиками пальцев к крепкой груди и спускаюсь рукой ниже к кубикам пресса. Они горячие, жесткие, приятно играют под пальцами. Довожу пальцы до его татуировки на боку. «Нравится?» «Да». Смотрю на него снизу вверх. Под ней шрам. Демид кивает. «Он самый. В 14, когда мы с отцом были в горах в Китае, я неудачно упал. Напоролся на оставленный кем-то штырь». «Господи». «Рана была глубокая, но не смертельная». Демид усмехается. «В 20 я захотел набить татуировку с эмблемой любимого клуба, но не мог определиться с местом. Мастер предложил закрыть шрам». «Его почти не видно». «Но то сразу заметила». Снова улыбается. «Я давно заметила, когда ты спал. Чувствую, что еще сильнее краснее». «Вот как». Я стою на носочке и целую Демида в губы. Он тут же со страстью отвечает на мой поцелуй, касаясь при этом только до моих рук и талии. Сердце трепещет в груди, а голова начинает кружиться. Но Демид отстраняется. «Остановимся на этом. Не хочу обидеть тебя, как в тот раз, если ты не готова». Притягиваю его за шею к себе и говорю в губы. «Я хочу тебя». Дважды повторять не приходится. Поцелуй становится настойчивее, ласки более жадными. Дыхание глубоким и горячим, мы падаем на кровать и отдаемся страсти. Когда все заканчивается, у меня продолжает кружиться голова. Я чувствую себя пьяной. Раньше не испытывал ничего подобного. Я даже жалею, что столько дней мы спали рядом, и я отказывал себе в возможности получить такое удовольствие. Мы с Демидом лежим в кровати еще час, обнимаемся, целуемся. Но потом настает время возвращаться к делам. «Мне нужно уехать по работе». Он целует меня в висок и поднимается. «Конечно», разглядывая его крепкую фигуру в свете окна. Вскоре Демид уезжает, а я обдумываю, что могу сделать, чтобы помочь. У меня нет ни денег, ни связи. Мне нечем влиять на решение Елизаветы Радиславовны. Все, что у меня есть, — это чувство к ее сыну. Я задумываюсь, а что если... Уже через 5 минут, набравшись храбрости, Под гулкие удары сердца в ушах звоню свекрови по мессенджеру. Я не уверена, что смогу дозвониться. Возможно, сейчас она в самолете. Ну вот, начинаются гудки. После долгих мучительных секунд Елизавета Радиславовна отвечает. «Людмила, мне некогда». «Я не задержу вас надолго». «Хорошо, 2 минуты». Я крепче сжимаю телефон в мокрой ладони и говорю. «Простите нас. Простите меня, пожалуйста. Было подло идти на обман ради своей выгоды. Вы этого не заслужили». Тру лоб свободной рукой, подбирая слова. «Мы с Демидом заключили эту сделку, потому что у нас были проблемы, и мы могли помочь друг другу решить их. И это правда, что изначально был только расчет. Но чем больше мы узнавали друг друга, тем больше понимали, что играть ничего и не нужно. Я не знаю, поверите вы мне или нет, но я люблю вашего сына. Люблю Демида. Это правда». Я на секунду замолкаю и перевожу дыхание. «Я не вру», — шепчу едва слышно. Елизавета Радиславовна выдерживает паузу 5 секунд. «Ты сказала все, что хотела?» «Пожалуйста, простите нас. И позвольте сыну купить его любимый клуб». У меня по щекам начинают бежать слезы. Из-за нахлынувших эмоций невольно говорю громче. «Я хочу, чтобы он был счастлив. Он вас любит. Разве вы не хотите, чтобы ваш сын был счастлив?» «Я тебя выслушала, Людмила. Как ты и просила. Хотя не была обязана что-то для тебя делать. После того, как вы со мной обошлись. У меня дела». «Спасибо, что выслушали», — шепчу уставшим голосом. Она сбрасывает звонок. Я убираю телефон в сторону и глубоко вздыхаю. Вечером звонит Демид и говорит, что уже подъезжает к дому. Я бы хотела порадовать его хорошими новостями, но, к сожалению, их нет. Могу ли я сделать что-то, что изменит мнение его матери? После нашего с ней разговора кажется, что нет. Я устраиваюсь в беседке во дворе, чтобы подышать свежим воздухом. И даже не слышу, когда ко мне из-за спины подходит Демид. Он садится рядом и обнимает меня за талию. Уже вернулся, так быстро. Кладу голову ему на плечо. «Спешил к тебе. Ты какая-то грустная для девушки, у которой все хорошо. Что случилось?» Отвечаю, не поднимая головы с его плеча. «Я звонила твоей маме». Он хмыкает. «И что она сказала?» «Ничего. Я попросила ее позволить тебе купить клуб». Я всплескиваю руками. Не знаю, на что я рассчитывала. Она даже слушать меня не захотела. «Мил, он берет меня за руку, и я сажусь к нему в полоборота. Я не хочу больше о плохом». У него на лице написано, как паршиво на душе, хоть на словах он говорит обратное. «Зато если бы не все это, мы бы не были вместе». Он улыбается и легонько щелкает меня по носу. «Я тебя так ненавидела вначале. Даже поверить не могу, что ты оказался таким идеальным мужчиной». Демид усмехается моему двоякому комплименту. «Ты вообще пришла ко мне с вареньем на щеке?» Я начинаю смеяться. «Это был джем. Я проспала и не успела позавтракать». Тру раскрасневшиеся щеки и не понимаю, почему Демид так странно сейчас на меня смотрит. В его глазах будто искорки танцуют. Я могу ошибаться, но это выглядит так, будто он любуется мной. «Я люблю тебя». Он произносит это так неожиданно, что мое сердце замирает. Я вся замираю, будто забыла, как двигаться и как дышать. «Я тоже тебя люблю». Притягиваю его к себе и целую, закрыв глаза от удовольствия. Снова по щекам скользят слезинки. Я быстро утираю их. Нас прерывают шаги. Поворачиваю голову и вижу, что по ступенькам в беседку поднимается Елизавета Радиславовна. Она садится на скамейку в другой стороне и складывает руки на груди. «Мам, ты не улетела?» Нахмурившись от удивления, спрашивает Демид. «Собиралась, но после звонка твоей Людмилы решила дать вам еще один шанс». Елизавета Радиславовна улыбается. И как вижу, не зря.